сказано, чистый таухид, он не имеет недостатка, в отличие от всех других этапов, хорошо, которые имеют недостатки. В частности, пример таваккуль, упование. Недостатки назвали какие здесь? Два, в частности. Первый недостаток таваккуля, упования, в чем? Что человек уповающий видит себя как уповающего, того, на кого уповает, в чем уповает, и свое упование, хорошо, видит таваккуль как причину к достижению того, что он хочет. Это первый недостаток. Второй недостаток, что он припоручает свое дело своему покровителю, чтобы он заботился об его интересах, а это возвращение снова к причинам. То есть он таваккуль делает что? Замены других причин. Причина, которая заменила другие причины. А нет, истинно уповающие, говорят они, поскольку все предопределено уже и установлено Аллах субхану ва тааля, он вообще не должен уже смотреть на причины. Он не должен смотреть на причины. Должен уже успокоиться он, полностью положиться на то, что ему до этого уже определено. Все определено Аллах субхану ва тааля и разделено. Что для него разделено, все на это уже он положился. И должно быть для него одинаково, что так будет, все уже что установлено. То есть, что делать, что не делать. Потому что делать что-то, стремиться к чему-то не приносит пользы никакой. Таваккуль тоже не обеспечивает ничто. То есть, уповая, не нужно этим своим упованием к чему-то стремиться, говорят они. То есть, за упованием иметь какую-то цель, какую-то компенсацию этому. Хорошо, не нужно. Просто как право Аллах субхану тааля, и все. Вот эти слова нужно разобрать. Что-то в них есть правильно, что-то является ошибкой, что-то является возможным. Слова его здесь, Аль-Гарави, о том, что упование таваккуль на пути особых людей, это является отходом или недостатком таухида и возвращением к причинам. Вот эти вот слова. Конечно, эти слова являются полностью что? Ошибкой. Что таваккуль – это возвращение к причинам, и это недостаток таухида. Эти слова для особых, конечно. Не вообще это недостаток таухида, для особых людей. Это что? Такие слова являются полностью ошибкой. Нет. Таваккуль, упование на Аллах субхану ва тааля, это и есть суть таухида. Суть единобожия. Таухид единобожие невозможно без упования на Аллах субхана ва тааля. Мы разбирали это, когда изучали главу о таваккуле, об уповании. И мы говорили с вами, что упование, таваккуль, это из степеней, из состояний пророков, посланников Аллаха. А они особые из особых. Они самые особые рабы Аллаха субхана ва тааля. А их состоянием было упование на Аллаха субхана ва тааля. Пророк, алейхиссалату вассалям, был господином уповающих на Аллаха. А эти люди, чрезмерствующие, они наоборот говорят, что якобы таваккуль это из состояний простых людей, не особых. Разве есть кто-то более особый, чем тот, кого Аллах субхану ва тааля отправил в качестве своего посланника и избрал? Разве есть какие-то состояния выше, чем состояние пророков, посланников, избранников Аллаха субхану ва тааля? Слова Аль-Гарави – это возвращение к причинам. Таваккуль – это возвращение к причинам. Что мы скажем? Нет. Это соблюдение того, что является истиной. То, что требуется, учитывать причины и использовать причины, это то, что требуется. Аллах субхана ва тааля по мудрости своей связал причины со следствиями. И Аллах субхана ва тааля по мудрости своей сделал таваккуль, упование, и дуа, обращение к нему с мольбой, Аллах сделал самыми главными причинами для достижения желаемого. Упование на Аллаха. И дуа, обращение к Аллаху за помощью, с мольбой. Аллах эти две вещи, таваккуль и дуа, сделал самыми главными вещами, самыми главными причинами, самыми близкими причинами, позволяющими достичь то, что хочешь, то, что желанно. Поэтому, наоборот, таваккуль, уповать на Аллаха, это, если человек уповает, значит, тем самым он выполняет приказ Аллаха, субхану ва тааля. Аллах приказывает уповать на Него. Упование на Аллаха, субхану ва тааля, это согласие с мудростью Аллаха, субхану ва тааля. Это поклонение сердцем Аллаху, субхану ва тааля. Вот что такое упование. Как же может быть тогда упование, как сказано, этап, который имеет недостатки? Как может быть это? И как упование может быть из состояний простых людей, а не особых, как они говорят? Если Аллах, субхану ва тааля, приказал это. Если таваккуль – это согласие с мудростью Аллаха, субхану ва тааля, который по мудрости своей установил причины и следствия. Если это поклонение сердцем Аллаху, субхану ва тааля. Дальше слова Аль-Харави, потому что, говорит он, муваххид, единобожник, он, который отвергает все причины. Что мы скажем? Единобожник, который отвергает причины? Еще все причины? Подобное отвержение причин, это может быть куфром, как мы говорили с вами раньше. Или может быть фиском, нечестием. Может быть упущением и недостатком. Отвержение причин может быть куфром, может быть фиском, может быть упущением. Аллах субхана ва тааля, Он приказал нам действовать в соответствии с причинами, учитывать причины, аль-асбаб, использовать причины. Аллах приказал это, и если кто-то отвергает то, что приказал Аллах, отвергает то, использовать, что приказано Аллах, субхану ва тааля, тот, значит, воспротивился воле Аллаха, субхану ва тааля. Аллах приказывает использовать причины, человек отвергает то, что приказал Аллах, тем самым он воспротивился Аллаху, субхану ва тааля. Как может мусульманин отвергать все причины? Причины, братья, это широкое понятие. Мы сказали с вами, таваккуль причина, и дуа причина, и благие деяния причина, и намаз причина. Все это причины. Если кто-то скажет, слова Аль-Харави подразумеваются не то, что нужно оставить, соблюдать причины, а подразумевается, что нужно оставить пребывание с причинами и держаться за причины. Об этом здесь речь идет. Что, скажем, это тоже неверно. Почему? Потому что быть с причинами может быть двух видов. Хорошо, быть с причинами и держаться за причины. Два вида этого существует. Быть с теми причинами, которые требуются, которые приказаны Аллахом, субхану ва тааля. То есть, быть с причинами так, как приказал Аллах, субхану ва тааля, так, как установил Аллах, субхану ва тааля, его посланник, не переходя границ, которые установил Аллах в отношении причин, и не допуская упущений. Быть с ними, заботясь о соблюдении границ, которые установлены, времени, места, все делать в соответствии с условиями, временем, которое установлено для этого, с границами. Если так не держаться за причины, не соблюдать так причины, тогда вообще не может быть что? Убудия. Не может быть поклонения Аллаху субхану ва тааля. Держаться за причины в этом смысле, и быть с причиной в этом смысле, это то, что приказано, то, что требуется. Правильно? Такие причины, которые приказаны, требуются держаться за них, то, что требуется. Но держаться как? В тех рамках, которые установил пророк, алейхиссалату вассалям. Куда поставил это Аллах, субхана ва тааля? Границы, время, условия. Например, намаз. Причина. Есть что? Свои установления для намаза. Есть свои условия. Есть свои времена. Держаться за это так, как установлено. В этом состоит поклонение. А второй вид, быть с причинами, держаться за причинами, это иметь убеждение, что причины действуют сами по себе в мироздании. Что причины сами по себе приносят пользу или вредят сами по себе. Да, это, конечно, куфр. Делать этого нельзя. Муваххид, единобожник, не имеет таких убеждений. То есть такие убеждения, что причины сами действуют сами по себе, муахид вообще такие убеждения не может иметь, даже как бы здесь и упоминать, поэтому об этом и не стоит, потому что речь идет уже о познавших, о состоянии последнем, заключительном на прямом пути и так далее. Что важно здесь? Да, правильно, что человек не должен, внимательно, учитывая причины и используя причины, человек не должен обращать внимание на причины так, что он перестает видеть того, кто установил причины, от кого зависят причины. Есть причина сабаб, есть аль-мусаббиб, то есть тот, который установил причины, то есть Аллах субхана ва тааля. Использовать причины, использование причин и учет их не должен человека отвлечь от видения того, кто установил причины. Да, ты используешь причины, но ты должен обязательно понимать, кто установил эти причины, от кого они зависят. Они будут действовать, если захочет Аллах, субхана ва тааля, чтобы они действовали. Сердцем ты при этом спокоен в уповании на Аллаха. Сердце полностью полагается на Аллаха. Внешне ты делаешь эти, то, что называется делать причины, то есть используешь эти причины. Не забывай ни в коем случае видеть того, кто установил причины, аль-мусабби. Ты не должен считать эти причины целью, тем, что требуется. Причины – это лишь средство к достижению цели. Но в то же время не достичь цели без использования причин. И это есть истина. Но это не значит, что ты можешь отвергать причины или отворачиваться от причин. Нет, ты должен соблюдать причины, использовать их, учитывать их непременно, и при этом иметь убеждение и атикад, что причины – это средства, лишь средства, которые ведут к цели. Чтобы это было понятно в вопросе таваккуля, потому что многие до сих пор не понимают этот вопрос, чтобы было понятнее, это как физический путь, как дорога. Как дорога, человек едет по этой дороге, преодолевает этот путь к своей цели. То есть есть какой-то конечный пункт его пути, пункт назначения, куда он следует по этому пути. Путник движется по этому пути, и если сейчас ему сказать, что такое путь? Путь – это то, что ведет его к цели, правильно? То есть это та самая причина, о которой мы говорим. Движение по этому пути – это причина к достижению цели. И если человеку сказать, ты должен отвергнуть путь, движение по пути, должен оставить это, не обращать на это внимания. Если так сказать человеку, что получится? Что прекратится движение человека полностью. С другой стороны, если человек сделает этот путь целью самой, то есть движение по пути – цель его не будет достижения желанного, хорошо? А сам путь есть, становится его что? Целью. То тогда, получается, человек отвернулся от цели своего пути. То есть, если он сам путь теперь сделал целью своей. Если он отвернулся от цели. То есть, он занялся самим путем и при этом отвернулся от цели. И то, и другое неправильно. Если он оставляет путь, значит, он не достигнет цели. Если он увлечется путем и не будет смотреть на цель, и будет считать сам этот путь и самодвижение целью, хорошо, значит, он не достигнет цели, он будет занят этим путем. И так неправильно. А если ему сказать, обращай внимание на свою дорогу, обращай внимание на этапы на своем пути, на стоянке, которую ты пересекаешь. Обращай на это внимание, заботься об этом, но при этом двигайся, обратив свой взор к цели желанной, совершая то, что необходимо, чтобы достичь эту цель. Вот тогда это будет правильно. Это есть правильный таваккуль. Это есть правильное упование. Это есть правильное использование причин. Дальше слова Аль-Харави здесь, что уповающий, и он говорит это как недостаток упования, уповающий, если он отвергает причины, он теперь уже держится за свой таваккуль. Говорит он, это как недостаток таваккуля, как недостаток упования. Говорит Ибн аль-Кайм, Мы ответим на это, если человек держится за тавакуль. Если он держится за тавакуль. Подчиняясь тем самым приказу Аллаха, субхана ва тааля. Аллах приказывает уповать на него, приказывает. Он держится за тавакуль, потому что Аллах, субхана ва тааля, приказал уповать на него. Если он держится за тавакуль, выполняя тем самым одну из обязанностей поклонения, убудия. Если при этом он убежден, что Аллах, субхана ва тааля, Он, который даровал ему таваккуль, возможность уповать, что Аллах, субхана ва тааля, сделал этот таваккуль как причину для достижения желаемого, тогда это прекрасно. Держаться так за таваккуль – это прекрасно. Что может быть прекраснее этого? Если человек уповает на Аллаха, держится за таваккуль, потому что Аллах приказал уповать на него, делает это, выполняя обязанность поклонения, имея убеждение, что этот таваккуль у него откуда? Это дар от Аллаха, субхана ва тааля. Аллах даровал, Аллах поспособствовал и помог. И что Аллах сделал этот таваккуль причиной для достижения желаемого, тогда это прекрасный таваккуль. Что может быть прекраснее, чем это? А если... Внимательно. А если человек держится за таваккуль, пребывает в своем таваккуле, имея убеждение, что он достигнет цели только благодаря своему упованию, своему деянию, хорошо? И забывает о том, что все это не иначе, как милость Аллаха, субхана ва тааля, что это снисхождение от его Господа и помощь от его Господа. Что это Аллах, который ему даровал таваккуль, упование. Вот тогда такое погружение в таваккуль, хорошо, такое пребывание в таваккуле, это то, что наоборот отрезает от Аллаха, субхана ва тааля. Понятна разница или нет? Первый человек, да, он держится за таваккуль в каком значении? Потому что таваккуль, упование приказано Аллахом, потому что это соблюдение прав поклонения, потому что... Аллах, субхана ва тааля, сделал это причиной достижения желаемого, потому что он понимает при этом, что этот таваккуль, это упование, это дар от Аллаха, субхана ва тааля. Он направил сердце его к этому упованию, тогда это прекрасно. А если он держится за свое упование, при этом думая, что само вот это упование, само его действие приведет его к цели, что его собственные деяния приведут его к цели, и забывает о том, что все это не иначе, как милость от Аллаха и помощь от Аллаха, что никто не войдет в рай по своим деяниям, что это, если Аллах, субхану тааля, не низведет свою милость, вот тогда такое упование, и так держаться за упование, это, конечно, значит быть отрезанным от Аллаха, субхану тааля. Понятна разница? Дальше слова Аль-Харави здесь, что таваккуль – это якобы замена причин, которые человек отверг. То есть, уповающий он с одной причины просто перешел к другой причине. Что скажем здесь, говорит Ибн-Аль-Кайим? Ответ здесь. Отвергать причины – это хорошо или нет? То есть, как бы слова Аль-Харави здесь, уповающий, он отверг какие-то причины, перешел от этих причин к таваккулю. То есть, от причины к причине. Что здесь скажем? Какие причины отверг человек? Если человек отвергает причины, которые не приказаны ему, которые запрещены ему и не приказаны ему, в таком случае просто упование лучше, чем использовать причины. То есть использовать причины, которые запрещены Аллаху субхану ва тааля, которые не приказаны Аллаху субхану ва тааля. Хорошо. Использование их, что мы скажем, лучше не использовать их, просто таваккуль, просто упование, в таком случае лучше. Человек просто уповает, не используя причины, в таком случае лучше. А если причины приказаны Аллахом, субхана ва тааля, то тогда отвергнуть их и сказать, я буду просто уповать и не буду делать, что от меня зависит, и не буду использовать причины, в таком случае это уже, братья, ослушание Аллаха. Человек оставляет причины, приказанные Аллахом, и говорит, я буду просто уповать, это уже ослушание, это выход за пределы воли Аллаха субхана ва тааля, то есть его приказа. И дальше Ибн-Аль-Кайим разъясняет теперь, а что же на самом деле является недостатком в уповании у человека? Вопрос упования – очень важный вопрос. «Ияка на'буду, ияка настаин» – это половина религии. Хорошо? Яка наабуду, яка настаин. Яка настаин — это что? Это упование. Вопрос очень важен. Итак, мы поговорили о недостатках в таваккуле, о которой говорит Аль-Гарави, и разъяснили этот вопрос. Что там недостаток на самом деле, что нет. Что правильно, что нет. А дальше Ибн-Аль-Каим называет, а что же на самом деле, какие есть на самом деле недостатки в таваккуле. И он говорит три. Три, может быть, недостатка в уповании, в таваккуле. Первый, это когда человек оставляет использование приказанных ему причин и говорит: «Я обойдусь только упованием». Такое упование является слабостью, бессилием, упущением и потерей. Это не упование поклонений, не упование таухида, такое упование. Тот, кто оставляет деяния, которые являются причиной спасения, хорошо, как он спасется? Как он спасется? То есть, оставить приказанные причины и говорить: «Я буду уповать», это слабость, это упущение, это потеря. Это наподобие того, как человек говорит: «Я уповаю на Аллаха в том, что я спасусь, что я обрету спасение, но при этом оставляет деяния, которые являются причиной для спасения». Это наподобие этого. Или человек, который хочет получить ризк, пропитание, надел от Аллаха Субхана ва Тааля, но оставляет и говорит: «Я уповаю». Уповаю на Аллаха, и при этом оставляет причины для получения ризка. То есть оставляет, например, торговлю, или оставляет землепашество, или оставляет работу и так далее, и уповает: «Я получу риск и так», и оставляет это. Или человек, который оставляет поиск знания и при этом полагается на Аллах Субхана ва Тааля в том, что он обретет знание. Хорошо? Я уповаю на Аллаха в том, что я обрету знание религиозное, но при этом он оставляет то, что является причиной для получения знания, то есть талабуль ильм, поиск знания. Такой таваккуль — это таваккуль слабых. Это слабость на самом деле. Это упущение, это бессилие. Как говорил один из предшественников: «Не будь тем, кто сделал свой таваккуль, свое упование слабостью, и сделал свою слабость упованием». Хорошо? То есть таваккуль не сделай слабостью, слабость не сделай упованием. Это первое илля, то есть первый недостаток в таваккуле, который может быть. Второй недостаток – это когда человек уповает на Аллаха Субхана ва Тааля в том, что связано с удовлетворением его плотских желаний. Шахават, страстей каких-то его корыстей. И не уповает на Аллаха Субхана ва Тааля в том, что касается соблюдения прав Аллаха Субхана ва Тааля. То есть человек, да, уповает в получении денег, или чтобы жениться, в этом вопросе уповает, хорошо. Или уповает в том, чтобы получить власть, какое-то положение, уповает. Но не уповает в том, что касается помощи религии Аллаха Субхана ва Тааля. Здесь нет у него упования. Или возвеличивание слова Аллаха Субхана ва Тааля, или чтобы распространить и поддержать сунну пророка, алейхиссалату вассалям. Или чтобы усердствовать и совершать джихад против врагов Аллаха Субхана ва Тааля. В этом он не уповает. Вот это недостаток. Хорошо? Если человек уповает только в вопросах, связанных с удовлетворением его шахават и так далее, хорошо, и не уповает в том, что касается помощи Аллаха Субхана ва Тааля, тогда это будет илля. А если он уповает на Аллаха Субхана ва Тааля в том, что касается возвеличивания слова Аллаха Субхана ва Тааля, распространения сунны пророка, алейхиссалату вассалям, обеспечение победы сунни и джихад с врагами Аллаха Субхана ва Тааля, возвышение слова Аллаха Субхана ва Тааля, тогда это что? Не имеет илля, не имеет недостатка, не имеет порока. Наоборот, это удаляет все недостатки в таваккуле. Третий недостаток, который может быть в таваккуле, это когда человек считает, что таваккуль, упование его от него самого. и не видит, что упование, которое у него есть, это не что иное, как дар от Аллаха, субхана ва тааля, ему. Милость от Аллаха, снисхождение от Аллаха. Что это Аллах, который поставил его, ввел его в состояние упования, даровал ему это состояние. Люди, которые говорят «афана», как мы с вами сказали, они говорят, что просто если человек видит свое упование, это уже, это что, недостаток? Мы сказали, это не недостаток. Если человек видит свой таваккаль, это не является недостатком, как многие думают. Наоборот, если человек видит свой таваккаль, видит свое упование, и при этом видит, что это его упование, которое он видит, которое есть у него, понимает при этом, видит, что это упование – это от щедрости Аллаха, что это дар Аллаха и только ему, что это тауфик, помощь от Аллаха, тогда видеть таваккуль – это что? Это убудия. Видеть таким образом свое упование – это поклонение Аллаху субхана ва тааля. Это лучше, это достойнее, чем если человек не видит свой таваккуль. Хорошо? Не видит его, как об этом говорят люди фана. Поэтому, братья, что является самым совершенным? Самым совершенным, что ты не должен заняться милостями твоего Господа, то есть видением, поглотиться видением милости, и при этом не видеть сердцем того, кто дал эту милость. И не должно быть наоборот, что поглотился видением тем, кто дал милость, и не видеть саму милость. Совершенство, когда видит того, кто дал милость своим сердцем, и видит саму милость, которую дал Аллах субхана ва тааля. Вот это вот три недостатка, которые есть в состоянии упования. Но мы с вами сказали, состояние упования мы рассмотрели лишь как пример. Когда Аль-Харави сказал, только лишь чистый таухид не имеет недостатка, все остальные состояния имеют недостатки. Да? Мы сказали, например, таваккуль, там он назвал недостатки, которые он считает есть в таваккуле. Мы сказали, какие на самом деле могут быть недостатки в таваккуле. Так вот, вот эти, которые недостатки мы перечислили, они и есть недостатки, которые могут быть у людей в состояниях их духовных, будь то таваккуль или другие состояния. Знающие люди, которые знают об Аллах субхана ва тааля, они работают именно для того, чтобы от вот этих трех недостатков освободиться, о которых мы сказали. То же самое можно сказать о всех других состояниях. А это был лишь пример. Таваккуль был пример такого. Итак, значит правильно, что три есть упомянутых недостатка. Будь то таваккуль или какие-то другие состояния. Какие? Первое. Оставить, увлекшись этим состоянием, то, что выше этого. Сейчас мы уже говорим не только о таваккуле, а вообще о любом состоянии. Таваккуль там было что? Есть просто таваккуль, есть таваккуль с совершением установленных Аллахом причин. Что выше? Просто таваккуль или таваккуль с совершением причин установленных? Совершение причин. Хорошо? Поэтому, если сказать недостаток для всех состояний, то первый недостаток – это когда человек, увлекаясь состоянием, оставляет то, что выше, чем это. Понятно? Второй недостаток – когда он свое состояние духовное, это, будь то таваккуль или что-то другое, привязывает к своим каким-то низким корыстям, плоским желанием и отстраняется, бывает отрезан от того, что есть цель. Это второе. Это касается всех состояний. Третий недостаток, когда он не видит, что это его состояние духовное, будь то упование или что-то другое, он не видит, что это благочестивое состояние или деяние есть не что иное, как дар от Аллаха субхана ва тааля. И лишь проявление щедрости от Аллаха субхана ва тааля, ва биллахи тауфик. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллаху хайран.